Прочитай мои мысли, кофейный гуще, опоздав на трамвай, что идет до центра. Пропусти пару лекций в институте, оправдавшись лишь тупостью доцента. Прогуляйся по пляжу молочной речки, кинув блинчиком плоский кисельный камень. Подкури сигарету, сыревшей спичкой, закрывая от ветра ее руками. Заходящее солнце притащит звезды, вместе с ними пройдет и твоя тревога. Ночью дышится легче, как станет поздно. Заблудись ненароком в леса чертога. Посчитаем всю смету моих подарков, посчитаем все радостные слезы. Назовем чуть друг друга ночные звезды и наклеим на письма друг другу марки. Мы закрасим все окна на нашем замке, чтобы солнце не било лучами света. Закопаем сокровища под фундами, чтобы вырыть на следующее лето. Ну давай меж слоями этого торта разместим еще больше сгущенки теста. Или сердце мое ты возьмешь ладони, пока я в кинозале не выбрал место. Если вдруг в твоих мыслях встает дилемма, выбирай из двух надоевших стульев. Посмотри из окна на ночное небо, знаешь, небо-то вовсе не пустое. Давай построим планы на века на берегу, чтобы наверняка. Ведь завтра море смоет берега, сломав нас по кускам, как замки из песка. Рассыпаются стены забытых комнат, оголяя под серым бетоном свои. Все то, чем мы являлись, мы потеряли. Нас, наверное, уже никогда не вспомнят. Только бомжи, подростки и наркоманы облюбуют покинутые руины. То, что раньше являлось причиной силы, позже станет открытой гниющей раной. Я на этих местах одинокий сторож, что не может принять свое поражение, слепо веря, что ты войдешь в положение. Только ты позабыла меня давно уж. Возведений несчитанных недостроев ты построила город забытых судеб, и теперь он здесь сам для себя пустует, разрушаясь годами от слоя к слою. Но как только закончатся все участки, не оставив на карте другого места, все усилия впредь станут бесполезны. Ведь на горе чужом не построишь счастья, и тебе будет некуда просто деться. И ты снова вернешься к своим забросам, не найдя разрешения простым вопросом. Каждый раз упираясь в стену последствий, основания дома нечаянно треснет, и колая его с холодом по расчету, без любви не приняв его в обороты. Для тебя чьи-то боль ничего не весит, поднимая с земли миллион пылинок. Все, на что ты забила, успев поюзать, оборвется на голову мертвым грузом, как тобою оставленные руины. Давай построим планы на века на берегу, чтобы наверняка. Ведь завтра море смоет берега, сломав нас по кускам, как замки из песка.